Глава 44. Мия. Пару недель спустя. Мальчики. Я точно знаю, что будут мальчики. Они такие активные и быстро растут. Кадир запретил мне приглашать доктора, но я не понимаю, что происходит. Мне безумно страшно. Я слышу голоса. Какие-то тени на стенах пляшут. И мой живот растет не по дням, а по часам. Почему? Что со мной не так? Сердце отстукивает свой бешеный ритм. Мне безумно жаль маму моих драконов. Она была так одинока. Прикрываю дневник Адилы. Значит, у нее были похожие проблемы. Точнее, дети-драконы слишком быстро растут. Несмотря на то, что мама моих истинных давно мертва, ее слова поддерживают меня. Если у нее получилось, я тоже смогу. Но о каких тенях она пишет? Дальше вижу на бумаге размазанные чернила. Касаюсь кончиками пальцев. Она плакала. Кадир снова приходил. Требовал от меня всякие мерзости. Его пристрастия становятся все более извращенными. А я берегу мальчишек. Его слуга Мустафа другой. Приятный мужчина. И мне он нравится. Вот это поворот. То есть Кадир мучил Адилу, а Мустафа ей помогал, и у нее к нему родились чувства. Интересно, Мадина в курсе? Милая. Саид подходит, кладет большие ладони на мои плечи. Как ты? Они с братом заняты изучением записей самого Мустафы. Интересно, он писал об этом Адиле? Ваша мама была очень напугана, тихо говорю. А Кадир мучил ее. Дерьмо. Он мертв. Грустно произносит Саид. «Если бы я знал, что он делал с нашей матерью, то не позволил бы так легко сдохнуть. Он бы страдал». «Он причастен к смерти моей матери. Почему первородный дракон был так жесток? Неужели все из-за того, что его не любили?» «Не знаю, милая». Дракон целует мои пальцы один за другим. «Не жарко?» «Я сижу в саду на роскошных подушках, как шамаханская царица. В детстве мама много читала мне русских сказок. Я очень их любила. Возможно, так она пыталась компенсировать отсутствие отца». «Удобно тебе, моя госпожа?» Хриплый голос моего дракона пробуждает в теле недвусмысленные реакции. Сжимаю ноги, поглаживаю изрядно выросший живот. Томно гляжу на истинного. «Ты изменилась, Мия». Он проводит кончиками пальцев по моему лицу. Стала тихая, спокойная. «Это плохо?» Вопросительно смотрю. «Не знаю», — признается Саид. «Порой мне кажется, что мы тебя надломили, заставили». «Нет, это не так. Просто я не боюсь. Знаешь?» Забираюсь к нему на колени, обвивая руками сильные плечи. «У меня всегда был непростой характер, но сейчас я меняюсь. Возможно, причиной тому не вы, а малышка. Я должна защитить ее, и лезть на рожон не вижу никакого смысла. Наоборот, стремлюсь к безопасности». «Материнский инстинкт», — улыбается дракон. «Сыграл нам на руку». «Так бы я вас уделала», — фыркую. «Что прочитала в дневнике?» «Ты знал, что Мустафа помогал вашей матери перенести тяготы этой беременности?» «Нет», — хмурится Саид. «Вот, а так и было. Она пишет, что он был рядом, поддерживал. Не знаю, есть ли в этих словах нечто большее, чем благодарность. Но Мустафа точно был хорошим человеком. А Кадир начал сходить с ума задолго до того, как Хакута принял облик его слуги». «Это вот интересно». «Думаю, вы просто в глубине души хотели оправдать отца. Верить, что он хотя бы немного любил вашу мать и вас. Но нет. Судя по дневнику Адилы, он был монстром изначально». «Мия, ты в психологе заделалась!» — хохочет дракон. «Краснее. Я и правда все 2 недели изучала их библиотеку. И нашла там много интересного. Не только арабские сказки, рукописи и исторические документы, но и множество книг по саморазвитию, старту бизнеса, психологии. Я все еще не оставляю идею открыть отельчик на месте маминого особнячка. Прикончу Хакута, и все будет хорошо. Что это? Саид берет со столика, где стоят фрукты и десерты, мой блокнот. Иероглифы. Это Маэруйо на кицуне. Произношу на своем языке. Огненная лиса. Красиво. И рисунок. В глубоком детстве ко мне во сне приходила девятихвостая. Мы гуляли по выданному миру вместе. Она была невероятно красивой. Но с тех пор, как мне стукнуло 16, лиса больше не посещала меня. Это логотип моего отеля. Тихо говорю. Верю, что когда-нибудь вернусь в Токио и отвоюю свое право на дом. Твой дом может быть везде, милая, произносит мой дракон. И здесь в том числе. Нет. Чувствую, как жар охватывает все тело. Я не хочу. У меня есть дом, который украли. Становится тяжело дышать. Живот каменеет. Гнев застилает взгляд. Как он может? Я же не прошу их поселиться в Токио. Тогда почему они постоянно пытаются намекнуть, что мы не вернемся? Сами же обещали. Стискиваю зубы до хруста. Тихо, Мия. Успокаивающе произносит Саид. Я не это имел в виду. А что? Вскакиваю. Полностью теряю контроль. Мия-сан! К нам выбегают сестры Харуку. Что происходит? Гляжу на свои ладони. Они дрожат. Что? Хватаюсь за голову. Силы будто испаряются вместе с гневом. Что это было? Мия! Саид ловит меня. Прижимает к себе. Тебе нужно отдохнуть. Я отнесу ее в спальню. Лисички семенят следом. А я понимаю, что сила малышки становится больше. С каждым днем моя дочь острее реагирует на раздражители. Но это позволяет мне понять, что она тоже хочет вернуться и забрать свое. Выгнать узурпатора и предателя. Уничтожить всех, кто с ним связан. Она драконица, высшая среди оборотней. И она хочет домой.